Черт его знает. Возможно, поживи она вдали от меня, то верность спадет окончательно, но Гестия разумно предполагает, что не доживет до того момента, а если доживет, то уже не собой. Потому и просит сохранить то единственное, что от нее еще осталось, пусть и самым нелюбимым мною способом. Терпеть не могу использовать кольцо, как и создателя его, чтоб ему икалось громко. Быстрое движение и активация артефакта закончилась прошедшей по туманному телу волной, после которой Раймиль застыла изваянием, едва заметно колышась на ветру. Спустя примерно минуту тишины, в ходе которой от моей разношерстной гвардии не было слышно даже единого слова или шуточки, она снова отмерла, попросту скинув мне обратно свой статус, сказав лишь одно единственное слово «спасибо». Статус не поменялся, оставшись почти тем же, только было в нем одно изменение. Теперь участок, отвечающий за дарованные умения, снова оказался полон, но уже другим содержимым. Логично, если подумать, ведь тело-то теперь тоже новое, как и душа, почти новое. Вместо трех не самых сильных навыков в ее статусе появился один, но зато какой. В принципе, грудь Тари где-то даже покруче, но я бы не сказал, что намного и только в одном аспекте. Зато во всех остальных отношениях новое умение Гестии делает гипносийский аки-заяц черепаху. Скорее, обилка Тарии была опасна для меня лично, в то время как подарок Раймиль тоже опасен, но не настолько сильно. Или наоборот, куда сильнее. Туман порока 12-12 позволяет разнообразным образом влиять на тех, кто попал в контролируемый обладателем умения туман. Чем длительнее пребывание, тем больше и сильнее влияние, тем больше искажений попавших в туман особей. Позволяет широчайшее манипулирование воспоминаниями, мыслями и желаниями пребывающих в тумане. Позволяет менять тела пребывающих в тумане в сторону максимально порочного перевоплощения. Позволяет вкладывать в тела и разумы всевозможные перверсии и изменения. Позволяет создавать чрезвычайно мощное поле игнорирования, благодаря которому попавшие в туман не замечают перевоплощения и не видят странностей в происходящем. Чем дольше особь находится в тумане, тем сильнее действие поля игнорирования. Чем сильнее и заметнее перевоплощение, тем выше вероятность несработывания поля игнорирования. Позволяет скрывать территорию, покрытую туманом, вплоть до полного выпадения ее из материального пространства. Позволяет, на пределе концентрации, создавать полноценные замкнутые карманные измерения, в которых навсегда будут править порок и разврат в том виде, в каком их воплотит создатель тумана. Я сейчас не хочу никого оскорбить, но это просто пиздец, господа. Я молчу о масштабах воздействия, молчу о возможности манипулировать пространственной константой, что, вообще-то, даже в пределах обычной магии невероятно тяжело, не говоря уж о вторичном аспекте основного умения. Но, мать вашу, 12 делений, система, ты там янулась, это же даже не легендарный навык, а какой-то мифический. У меня на третьем ранге мифического класса всего по 9 делений. Какого хера, мать твою, ублюдок, а ну иди сюда, я сам тебя трахну. Админ, сука, ненавижу тебя, говно собачье. Прежде чем вы хоть что-то скажете, мой господин, я смею заверить вас, что никогда не воспользуюсь этим умением ни на вас, ни на ком-то еще, без вашего разрешения и прямого приказа. Также, если вы считаете, что мое существование слишком опасно, я с радостью прекращу свое бытие, если на то будет ваша воля. Последней просьбой моей будет лишь, замолчи, просто замолчи. С трудом справляюсь со своими нервами, успокаивая и себя и бурлящие в крови тени. Можешь не переживать, просить твоей смерти я не стану, просто не стану. К тому же, каким бы могучим ни было твое новое умение, но с учетом количества планарной энергии в моем теле, это не проблема для меня. Даже если длительное воздействие и сможет пробить мою защиту, то я успею почувствовать твое влияние. Пусть это умение и может скрывать свое воздействие, но не от меня. Просто это же полный пиздец. Еще несколько минут вокруг меня хороводом кружились все мои сокомандники. Лоси с тревогой, Игра с весельем, а Ганс и Тария, особенно последняя, с желанием допросить меня на тему того, что там за умение такое. Закончилось все тем, что Гестия скинула всем, даже Игре, копию своего статуса и заставила их, кроме Игры, материться вместе со мною. 12 очков. Мифический грейд. Господи, ну почему мне не попался тогда другой мифический артефакт? А если даже заточенное на извращение и собирание гарема кольцо позволяет творить такое, то какими же возможностями обладали остальные мифические артефакты? Нет, есть тоже безбрежное око, идущее по нижней планке мифического грейда, но все равно. Почему мне не досталось какое-то кольцо всемогущего Манчкина, дарящее носителю по одному очку класса и по 5 очков уровней каждую неделю, или что-то в таком же духе? 12, мать его, трижды злобучих очков. Да этот ее талант сейчас сильнее любого моего собственного, причем заметно сильнее. И это у меня, у сраного героя с тремя мифическими классами. Да и вообще, какие еще классы должны получать такие умения? Это же чертова помесь чита с мечтой девственника. Дела. Судя по всему, тут плюсовались сразу новые и потерянные дарованные очки, ибо я не знаю, каким еще образом система могла бы выдать Гестии такой подарок. Это просто слишком круто, чтобы быть реальностью. Тария, отстань от человека. Рявкаю на разошедшуюся девушку, уже начавшую подбивать свою соратницу на офигительный способ испытать твое новое умение. Я не человек, уже. Несколько горько, но без прежней фаталистичной безнадеги отзывается Гестия. Да и не буду больше никогда. Ну да, я ведь обещал ей найти новое тело, но одно дело обещать такое покалеченному человеку, а совсем другое, если говорим о сформировавшемся чудовище. Такое даже создание нового вместилища не сильно поможет и уж точно не даст вернуть все вспять. Так, отставить уныние, забыть о печали. Говорю с какой-то ненормальной веселостью, перемешанной с тихим бешенством и желанием убивать. Перед тобой стоит долбодетел, для которого совершить невозможное – это не задача века, а треждебятская рутина. Ну и что, что не было задокументированных случаев возвращения человечности и наделенности обратившемуся в чудовище? Во-первых, далеко не факт, что таковых ситуаций действительно не было никогда. А во-вторых, я вам сейчас расскажу о том, что узнал от Феррера, я от его в сраку, Роше, и вы все поймете новые грани таких слов, как пидец, невозможно и они янулись. Момент для того, чтобы рассказать об узнанной информации, я выбрал исключительно удачный, ибо под конец моего рассказа, даже чопорная Раймель, которой мои ругательства не нравились, вынуждена была признаться себе в том, что, да, ее проблемы еще не совсем проблемы, да и вообще, иногда материться могут даже очень чопорные леди. Примечание к части. Ну, вот, Гестии, вообще-то, не везет, будь она хотя бы монстром, то можно было разыграть линию с постепенным почти полным падением подчинения и последующей попыткой жить вместе с бывшим врагом, которого вроде и ненавидишь, но и любишь. Да и моральных мук Кости добавила бы, пусть и меньше, чем тому же Роланду. Но она, чудище, и единственным выходом в текущей ситуации было бы либо снова активировать кольцо, зафиксировав разум в человеческом состоянии, либо безнадежная борьба. ГГ мог бы прокинуть на убеждение, но с 95% вероятностью, это была бы смерть для Гестии, или, что куда вероятнее, вынужденное подчинение пока полностью не сожрало и частичная потеря личности. Слишком ее покоцало, там минусы на все проски просто запредельные, нужно регулярно критовать, просто чтобы оставаться на месте. А вот полученная ею обилка, это то, что сказал Костик, пидец. Я про нее больше в комментах скину, ибо там целая история. А места в примечаниях слишком мало. https://imk1batfanruvalpaperbik01yeartyechina девушка-призрак 7254 JPG, Гестия, только тумана куда большая и он намного гуще. Глава 24. Итак, сейчас я скажу вам то, из-за чего меня едва припадок не хватил, даже с учетом моих задранных вверх характеристик и, как я подозреваю, не совсем человеческой биологии. Вы готовы услышать эту восхитительно волнующую, словно взрыв сверхновой прямо рядом с вашим пердаком, истину в последней инстанции? Ну, значит, не надо потом обижаться и говорить мне о том, что я вас не предупреждал, ибо слова были мною сказаны, и назад их не поймать. Так вот, Ерма не существует. Не настолько буквально, как вы могли бы подумать, но очень и очень близко. Ерма нет в реальном мире. Нет его и на любом из известных планов, какие только были исследованы жителями Алурия. Ерма нет, но оно, подобно легендарному суслику 80 уровня, все равно есть. Парадокс, не так ли? Что-то, чего не существует в реальности, не просто влияет на оную реальность, но еще и определяет политику каждого сколь-либо значимого государства Элурия, наплевав на свое несуществование. Ярмо не скрыто навыками внебытийности, по крайней мере, так считал Фирер, и я склонен поверить в эту его версию. Оно просто расположено не здесь, существует не сейчас, будучи спрятано там же, где хранится самое сокровенное, что только есть у Элурия. Ярмо спрятали на специально созданном то ли плане, то ли громадных размеров карманном надизмерении, что накрывает собой весь мир и, возможно, даже не один. Его спрятали там же, где расположена основа главной сущности, стоящей даже над богами. Его спрятали рядом с центром системы. Признаюсь, поняв эту великолепную истину, я искренне захотел сесть на жопу и разрыдаться вдрызг. Даже моих нынешних умений, даже если я прокачаюсь еще и еще, всего этого слишком мало для того, чтобы тягаться с такими вещами, как система. Эта чертова штука не просто стоит выше любого иного плана, нет. Будь этот системный план просто мощнее и насыщеннее доступных мне, то все было бы во сто крат легче. Да, энергия, допустим, холода всегда слабее энергии тени. Просто потому, что тень старше, древнее и опаснее, пусть даже только в руках пользователя этого плана. Будь это так, то мне всего-то нужно было бы прокачаться достаточно, чтобы продавить себе дорогу в чуждом мне пространстве, встретить силу большей силой и искусным контролем над имеющимися у меня энергиями. Задача архисложная, но вполне реальная, особенно для героя. Стоит ли удивляться тому, что подобный способ не работает? Ярмо и создавали-то против героев, и есть у меня большие подозрения, что установка его бескровно не прошла и ей пытались сначала помешать, а после и выправить. Но древние герои прошлого с этой задачей не справились, либо погибнув в полном составе, либо смирившись, либо и вовсе приняв участие в дележке мира наравне с тогдашними королями да императорами. Проблема в том, что система стоит на обочине привычного мне восприятия. Я могу взаимодействовать с планами, но я такой не один. А на самых глубоких слоях тени или грезы той же системы вообще уже нет, не достает она туда. Увы, мне нужно не на глубину тени, что тоже плохо, но ради дела можно рискнуть, а в то место, куда привычными мне способами просто не попасть. Те деятели, что создавали систему, те, кто защитил ее блудский центральный сервер, уж точно справились с тем, чтобы мне подобные туда не добрались, чтобы туда никто не мог добраться, чтобы, даже работая всем миром и с помощью ни одного десятка богов, местным удалось лишь проделать маленькую щелочку, сквозь которую и протащили после пресловутое ярмо. Для того, чтобы повторить подобное, мне нужно будет захватить большую часть мира, полностью взять власть в свои руки и провести схожую процедуру еще раз, не вызвав гнева божественного и админского. Эта задача не для одиночки, не для организации и даже не для целого государства, нет. Это реально общемировой квест, без всяких поблажек. Фирер знал многое, но даже это были мелочи, к подобным данным старались не подпускать никого, даже самых доверенных, но все же Фирер был профессионалом, воистину легендарным магом, знающим об энергиях все и даже немного больше, а потому он сумел понять, сумел почувствовать крохотную, нет, ни уязвимости, ни дыру в защите, ибо их там нет. Он понял методику, состояние взаимодействия ярма и реальности, предположил, только предположил, без возможности подтвердить. Способ взаимодействовать с этой конструкцией несколько иначе, чем местные привыкли считать возможным. Я не самый хреновый эссенциалист, а потому я сумел перерыть украденные кусочки души в поисках ответов и даже получил их, фрагментированные и неточные в еще большей мере, чем они были в голове самого Фирера, но главное сделано. Я получил опору, точку, от которой смогу оттолкнуться и привести свои планы в действие. А мне нужно, ни много, ни мало, перевернуть весь этот мир, и сейчас я с высокой вероятностью говорю совершенно буквально. Ответом на мои вопросы стала банальная человеческая, и не только человеческая, жадность, без которой, как говорится, никуда. Если бы не желание сэкономить на реагентах призыва, то сейчас меня бы тут не стояло. Лизал бы сапоги какой-то высокородной сучке, в лучшем случае, и горя не знал бы, или просто подох бы, если бы подчинение все-таки не наложилось и меня выкинуло бы прямо в зале призыва. То-то было бы весело, наверное, только недолго. Жадность сработала и здесь. Славьтесь жадности, гордыня, вовеки славьтесь, чтоб вам всем зайцы-убийцы снились. Чем занимались в каменной? Много чем, на самом деле и далеко не одним только призывом, как я считал изначально. Да, Теоретически призыв тут могли провести, о чем покойный принц прекрасно знал, потому и пытался сюда добраться, дабы уговорить на ритуал тогда еще не настолько старого, но уже очень сильного и опытного Фирера. Кто знает, может быть, старик и согласился бы с такой просьбой, если цена подошла бы. Тогда нынешняя политическая ситуация в Милорете была бы совсем другой, возможно, диаметрально противоположной, совсем другой принц помер бы, оставив выжившему наследнику королевство. Но каменная была предназначена не для призыва. Пусть тут и сидел один из немногих ритуалистов, кто мог бы провести его по всем правилам и не единожды это делал. Здесь разрабатывали новые массовые ритуалы, создавали оружие на случай войны, изучали планарную энергию и процесс ее переработки в энергию обычную. Это как ядерная энергетика пополам с ядерной же бомбой, только в 3 раза круче. Разрабатывали методику упрощения пространственных переносов и создания замкнутых измерений, составляли новые виды замкнутых полей. Тот самый сенсорный барьер, что доставил мне столько проблем, был создан именно здесь, и даже пытались создать несколько новых легендарных артефактов. Все это было задокументировано, записано и изучено в течение многих-многих зим. Пожалуй, архивы каменной будут спасать даже первее ее казны и хранилищ, ибо похерить столько лет кропотливой работы будет для короля обидой смертельной. Причем смертельной для тех, кто проворонил нашу атаку, и тех, кто вытащить архив не сможет. Хотя последнее еще не факт. Сам архив, как и хранилище самых ценных артефактов, расположен в еще одном пространственном кармане, привязанном напрямую к фундаменту каменной. Даже если мгла и сожрала почти всю магию в зачарованных стенах, шансы раскрыть карман и вытащить из него все-все-все еще остаются. Еще одна причина ненавидеть неизвестного обидчика, приславшего в гости диверсантов. Впрочем, вышеперечисленные действия были хоть и важной, но не основной целью комплекса. Целью, ради которой каменную когда-то создали, едва ли не подарив, содрав все, что только могли содрать, но все равно прибыль недополучили, тогда еще зарождающемуся королевству, состоящему из пришедших к успеху отпетых авантюристов, чей бугор основал новую династию. Фактически, получение во владение каменной вывело молодое королевство из разряда шелупонь, которую никто всерьез не воспримет, до уровня перспективных ребят. Именно наличие такого подарочка позволило Милорету выстоять в самые сложные десятилетия, когда их земель и золото хотели все и вся. Их просто боялись трогать, помня о том, какую цель исполняет крепость и, что куда важнее, кто настучит им по шапке, случись какой косяк с оной крепостью. И таки правы были сплетники, считавшие, что в каменной одно время укрывалась королевская семья, ведь оно так и было, штурмовать твердыню не рисковали, дав время на перегруппировку. Дела ААА. Королю и его свите зададут очень много неприятных вопросов на тему, куда прояли вверенное вам имущество, а тому и ответить толком нечего, кроме как обвинять неизвестных агрессоров. Не факт, кстати, что оному королю капец придет, ибо его ответ могут и посчитать достойным, а потом искать нас будет не один только Милорет, что опять подводит меня к мысли о сжимающейся на шее петле. Когда сюда пригонит элиту еще из других стран, то от крутых ублюдков на квадратный метр рябить в глазах начнет. Чего-то я не желаю ждать ни единого лишнего дня. Чем скорее мы отсюда уйдем, тем лучше. Но вернемся к нашим героям, вернее к вопросу полезности каменной. Что здесь такого важного делали, связанного с ярмом и полезного не столько для Милорета, сколько для их покровителей? Ублажали их жадность и нежелание рисковать своей шкурой, разумеется. Получить даже эпический класс на 10 уровне невероятно сложно, требовательно по характеристикам и смертельно опасно по определению. О такой вещи, как первый легендарный класс, даже спрашивать не стоит, подобное удается считанным единицам. Гением среди гениев, настоящим самородком, еще в молодости совершающим такое, о чем иные прославленные чемпионы даже в старости лишь мечтать могут. Ну, или тебе этот класс пересадит, вырвав его из кого-то другого. Сам ритуал пересадки класса известен давно, но до появления ярма считался этаким курьезом, мало кому полезным. Вся фишка в том, что жертвующий душой и жизнью безумец должен быть добровольцем, не просто приносимым в жертву, но еще и вовсю помогающим своим убийцам, буквально подталкивая их к правильным действиям. Малейшие сомнения, малейшая неуверенность или даже просто желание того, чтобы тебе перестало быть больно и изъятие обернется эпичным, легендарным, мифичным, Филом. Даже если какой-то доброволец и согласится на такое, мало ли, может его семье золотые горы пообещают, а сам он уже состарился и от жизни устал, то он должен обладать стальными яйцами и невероятной выдержкой, чтобы терпеть такую муку и не сломать ритуал. Мало кто из обладателей легендарных классов пойдет на такое, а принудить их к добровольному самопожертвованию, чревато кучей трупов в лучшем случае. А вот если этой жертвой будет призванный герой, жертва ярма, то пересадка просто обречена на успех, гарантированное получение крутейшего класса, да на самом старте, да еще и с возможностью позднее заручиться поддержкой семьи и верных людей. За такое действительно готовы убивать, без всяких промедлений и размышлений. И все бы шло так, как шло, если бы не чья-то жадность и желание получить еще большего, выхватить не просто крутые классы, но еще и подходящие конкретно для тебя, необходимые именно тебе, а не призванному. Вот тут и работала каменная, как и другие, ей подобные, структуры, помогая богатенькому папеньке сделать своему сыночке все самые-самые, чтобы бедняга не рисковал своей шкурой, подобно какому-то нищеброду. Следите за мыслью. Проявления сущности системы в реальности нет. Нет его и среди множества планов, какими бы они ни были. Но система расположена в надпространственном измерении. План, который не план, а что-то другое, но частично действующие по схожим механизмам, работающие на отдаленно похожих принципах. То есть где-то в глубинах тени расстояние к ярму все так же огромно, как и в реальности, но оно уже меньше. Все еще недостаточно для какого-либо влияния, ибо ловить следы плана админского сервера можно хоть до посинения, но уже ближе, пусть и на какой-то жалкий шаг. А что, если попытаться действовать не только через один план, но и через множество из них одновременно? Сделать так, чтобы в момент призыва, когда ярмо становится так близко, как никогда, начать одновременно действовать в сразу нескольких, не обязательно даже одновременно всех, крепостях подобных каменной. Что, если использовать планарную связь, оперев ее на ритуал призыва, заставив механизм ярма не просто перепрошить сознание призываемого, навеки оставив тропу к его душе, но и заставить призванного выбрать именно те классы, которые нужны призывающим. Задача сложная только если сравнивать ее с установкой ярма, а в остальном это действие многократно проще, чем предыдущие. Тем более, что сделать нужно было не так уж и много, а выгода очевидна. Каменная была полезна не только благодаря работе с ярмом, скорее наоборот, большая часть ее выгоды заключалась именно во вторичных проектах. Но вместе с тем, само владение одним из усилителей передатчиков, могущих задавать алгоритм ярму, делало миловед крутым. Потому что одной каменной для гарантированного успеха в выборе класса, конечно, не хватит, но какое-то там царство Рейтнар, или, скажем, рассветный лес, а то и вовсе империя Зайнберг может вежливо попросить Милорет о том, чтобы в нужное время каменная работала резонатором для их ритуала призыва, и не за бесплатно работала. В свою очередь и сам Милорет мог попросить об ответной услуге аналогичного толка, тоже за плату, разумеется. У иных государств таких мест сразу несколько, а самые крупные гегемоны и вовсе могут обеспечить подобный призыв в одиночку, не прося соседушек о помощи. Важным уточнением нужно считать тот факт, что далеко не каждое место подойдет для того, чтобы создать там установку, могущую не просто стабильно использовать переработку планарной энергии, но и запустить этакий щуп-передатчик поглубже в план, чтобы начать семафорить ярму о нужном действии. Потому и отдали каменную таким доходягам, какими были основатели Милорета, самим идти далеко, а захватить это жалкое королевство потребует слишком больших усилий, причем для удержания захваченной территории даже больших. А тут сразу и верного должника получишь, и давящих его борзых соседей, которые, или покровители которых, и тебе самому не друзья, прищучишь и сеть расширишь. Этакие радиовышки, создающие нормальное покрытие для мобильной связи ярмо Элури. С каждой новой крепостью призыв героев проходит успешнее, сами герои все чаще выбирают нужные классы, а подчинение и вовсе накладывается почти всегда, а не один из трех, как в самые первые десятилетия после появления ярма. Чем сильнее покрытие, тем более редкими будут срывы, тем легче и дешевле будет проводить призыв, а там гляди и свершится сокровенная мечта того же Фирера. Самим открыть дорогу в зал выбора, начав не призывать героев, а делать ими самих себя, с первых уровней и сразу в избранные. Как вам, а? В общем, голубая мечта местных весьма понятна, вполне может считаться великой, насквозь прагматична и совсем аморальна, прямо как на земле матушке, только без интернета. Власть над миром манит многих, а тот, кто протопчет дорогу к залу выбора первым, имеет все шансы стать властелином мира без всяких приколов. Пошлешь своего сына или дочь внутрь, а выйдет обратно первоуровневый избранный, обладающий сразу 5 мифическими классами и еще артефактом сверху. И ведь все понимают, что самые сливки снимет именно первый, но продолжают работать над этой темой, продолжают усиливать сеть, или даже сеть, составлять союзы и делить шкуру неубитого медведя. Ну да, в отличие от земной космической программы, тут все твердо знают, что подобная круть возможна, знают, как ее достичь, и полностью уверены в том, что конкуренты уже занимаются этим вопросом. В очередной раз проводя аналогию с Землей, это какая-то помесь ядерной, космическая и хрен знает какой еще программы, которая продолжает исследоваться уже не первый век и даже тысячелетие. Естественно, все прекрасно понимают, что не на их веку случится прорыв, но тут, внимание, важно другое. Будь это очередная бесполезная теория, профит от которой будет только в далеком будущем, лет через 100-500, то и отношение было бы соответствующим. Максимум бюджет бы пилили на этом деле, но уж точно не рвали бы жилы. Вот только даже без далеких перспектив создания вышек связи все равно адски полезно. Просто не передать, как полезно. Огромное количество энергии, разливаемых по накопителям и после отправляемых для укрепления стационарных защитных полей, боевых артефактов или защиту родной хаты с честно наворованным. Новые исследования, новые артефакты, даже новые классы, получаемые теми, кто слишком долго и старательно работал с планарной энергией. В Милорете есть парочка семей, плотно работающих с мглой, и я даже знаю, чем они сейчас заняты. Ну и возможность диктовать свою волю тем, у кого таких вышек нет и не будет. Диверсии вроде нашей, на самом деле, очень большая редкость, но отнюдь не нечто новенькое. Отношение к подобным приколам аналогично отношению к ядерным террористам, но все же такие ситуации бывали и раньше. Правда, куда чаще уничтожались те исследовательские лаборатории, что только-только строились. Мол, эти мелкие слишком борзые, давайте их приструним, вместо выдачи им ядерной дубины. Еще раз повторю, эти крепости строят в первую очередь не для связи с ермом, а ради других плюшек, лишение которых ударит по королевству ничуть не слабее. И подозревать будут не тех, кто хочет разрушить ермо, а тех, кто хочет подорвать экономическую, научную и военную базу Милорета. Спасибо, ребята, мне стало чуточку легче. Теперь, дорогая публика, вопрос на 1 000 000 000 золотых монет. А есть ли возможность использовать имеющуюся связь с ермом не для того, чтобы пробраться в зал призыва и стать всемогущим Аки Боженька, не для того, чтобы призвать себе большегрудую блондинку в ранге избранной, а для того, чтобы банально взять и убать по сверхсложной и невбинно тонкой магической системной паиене, выведя ее из строя нахер? Вот просто из чистого любопытства интересуюсь, безо всяких двойных толкований. Я же хороший, добрый и милый, поверьте мне. Тишина стоит полная, только слышно, как лягушки где-то вдалеке квакают. Игра, убаюканная моим длительным и обстоятельным рассказом, сладко спит, свернувшись калачиком где-то за моей спиной. Остальные не спят, а только молча моргают глазами, будучи обескураженными выше всякой меры, а если говорить проще, то они все скопом изрядно ауели от масштаба поставленной проблемы. Гестия, правда, не моргает, но только из-за отсутствия глаз, а так она обалдела не меньше остальных. Свой туман женщина предусмотрительно держит повыше, не опуская его к нам, чтобы, не дай бог, не случилось чего. Я, конечно, был очень убедительным, когда говорил о том, что меня ее обилка не возьмет или, если пробьет, то не сразу, да еще и заметно будет. А вот сам был отнюдь не настолько уверен в своей неуязвимости. Ничего не говорил и даже не намекал, но Раймиль сама не хотела рисковать, если не мной, то моими спутниками. Подозреваю, она и просто еще не знает, на что способна ее обилка и какие у нее побочные эффекты, а потому не рискует проверять свой контроль. Остальные, если и волновались об этом вопросе ранее, сейчас забыли о тумане и его опасностях разом и надолго. Сказанное мною явно заставило их мозги уйти в ребут. Просто раньше они, конечно, знали о необходимости выйти против всего мира. Но вот теперь, после того, как они смогли оценить масштаб усилий, затраченных на создание ерма, узнать о том, сколько богов приложили к этому свои руки, сколько государств и гильдий работало сообща, какие средства тратились на достижение цели. Тут кто угодно почувствует себя жалкой маленькой песчинкой, затерявшейся в шестеренках отлаженного и громадного механизма, которые десяток валунов перемелит в щебенку, не говоря уж о песчинке, которую вообще прожует и не заметит. «Ну, что делать будем?» — отмер Ганс, вернув себе привычное выражение лица. «Куда идти и кому рожу на жопу натаскивать?» Остальные тоже отмерли, не считая спокойно спящие игры, и утвердительно кивнули головами. «Мол, давай, шеф, мы в тебя верим, веди нас к победе, а уж мы пойдем следом, каким бы сложным ни казался путь. Если честно, то я был немного тронут, хоть и понимаю, что сейчас уже никто не станет соскакивать, но я был уверен, что раскрытые карты зародят в их душах сомнения. Да я сам сомневался больше всех, а эти гады и сволочи просто покивали с умным видом, выслушали мои унылые речи и столь же обыденно приняли новые вводные. С одной стороны, это понятно, ведь для них, что прошлая миссия, что это одинаково невыполнимо. Но прошлую мы выполнили, сделав это даже без потери с прибылью. Вот они и рассудили здраво, что я просто в очередной раз совершу невозможное. Мне бы их уверенность, или хотя бы маленький кусочек оной уверенности, чтобы не дрожать от ужаса. Раз уж вы спрашиваете, то слушайте, какой у меня будет план. Улыбка на лице смотрится странно в контексте свалившихся проблем, но я не могу перестать улыбаться. Прежде чем броситься крушить и ломать поделку древних мастеров, нам нужно выбраться из этого болота и из Милорета вообще. Есть у меня такое подозрение, что уровень этого королевства мы переросли, а даже если и не переросли, то делать в этом разворошенном осином гнезде нам попросту нечего. А вот потом, есть у меня одна идея. Слова привычно лились потоком, разрисовывая основу полотна наших будущих действий. Команда моя слушала, иногда поправляя, дополняя или одергивая, когда меня в очередной раз заносило. А я не мог отделаться от мысли о том, что почему-то, смотря на них, и сам начинаю верить в то, что наша задача действительно выполнима. «Слушай, Гестия, а почему в каменной не было никого, кто работал бы с мглой?» Спрашиваю, одновременно старательно следя за тем, чтобы мои сапоги не продавили маленькую кочку, на которой я сейчас балансирую. Я раньше как-то не обращал внимания, да и не до того было, но ведь действительно же, в таком месте, да без обладателей соответствующих классов, странно, как минимум. Парящая над моей головой туманная фигура сделала забавный пируэт, словно какая-то птичка и задумчиво хмыкнула. Летать ей, кстати, нравилось и, по ее словам, это умение было одной из тех вещей, которые примеряли ее с новым состоянием. Пусть это и не было полноценным полетом, но парением являлось, благо тело из тумана позволяло фривольно обращаться со старушкой гравитацией, седлая легчайшие потоки воздуха и порывы ветра, словно серфер океаническую волну. А еще она научилась использовать для речи не силу мглы, а банальные звуковые волны. Получается голосок все еще жутким, словно завывающим, но уже не вызывающим у неподготовленного человека раннюю седину и постройку кирпичного дома без завоза кирпичей. Они, вообще-то, были Тин. Заставить ее обращаться ко мне по имени было задачей сравнительно легкой, ибо ей самой не нравилось унижать себя, пусть даже ради моего одобрения она и была готова делать это денно и ночно, да еще и с искренним удовольствием. По-моему, вы уничтожили их той алхимической бомбой на центральной портальной площадке. По крайней мере, через связанный амулет приходили сообщения, но слишком торопливые и нечеткие. Вспоминаю, признавая, что как минимум один из переживших атаку мощнейшим магическим ядом, превращающим кровь в пыль, пытался закрыться от добивающих ударов тенями с помощью какой-то странной энергии. Если подумать и вспомнить как следует, то эта сила и вправду походила на ту, что пряталась во мгле, за пределами пространственной складки. Увы, я тогда был слишком взвинчен, прокачивая через себя огромное количество теневой энергии, стараясь как можно быстрее прибить врага. Да и куда большее внимание я уделил тем, кто нес в себе светлую силу, как самым опасным, а тот деятель умер весьма быстро. Но вы правы в своих суждениях. Если от господина в ее речах было легко избавиться, то ее манера говорить в торжественной форме была неискоренима. Раньше в крепости находилась тройка обладателей эпических классов, заточенных именно на работу с нужным планом. Тут она замолчала, подбирая слова, а я, от нечего делать, задумывался о способах избавить ее от выканья. Торжественная форма, которую она постоянно мешала с типичным военным канцеляритом, что, похоже, неистребим во всех мирах сразу, ясное дело, не только в этом самом вы состоит. Тут важно соблюдать подчеркнуто отстраненную и вежливую манеру общения, даже если оскорбляешь собеседника. Ясновидение, кстати, утверждало, что женщина даже со своим любовником общалась точно так же, чем изрядно бесила и смешила покойного Атаровая. Разве что в момент интимной близости Раймиль забывала о вежливости, вовсю напрягая голосовые связки, наслаждаясь получаемыми ощущениями. Крикуньей она была, сейчас проверить не выйдет, по понятной причине, еще той, за что барьерщик ее и ценил, стоны удовольствия, причем не поддельные, в исполнении красивой и всегда холодной женщины не слабо бустили его самолюбие, как и получаемые ею оргазмы. Странное дело, но эта снежная королева по жизни, в постели заводилась и вспыхивала куда быстрее и легче обычных девушек. По мнению Гести, виной всему было несколько неаккуратных исцеляющих процедур, изрядно повысивших ей либидо и интимную чувствительность в качестве побочного эффекта. В юности она за собой такого не наблюдала, а может и не в качестве побочного, ведь мог же кто-то нанять профессионального перевоплотителя, подготавливая себе любовницу и сослуживицу. Сейчас, когда ее тело превратилось в скопление тумана, Гестия Раймиль уже не была уверена в том, почему она так быстро и легко согласилась на предложение о протекции в исполнении убитого ею бывшего. Не то чтобы она много знала о таких вещах, но слухами земля полнится, а далеко не каждому влиятельному снобу по душе ходить в бордели, какими бы элитными они ни были, как и не каждому позволит притащить с собой личную грелку. Кому из них реально втихую обрабатывали не слишком знатных девушек, а кто действительно их покупал обещаниями протекции или добивался простыми ухаживаниями, повод для множества домыслов и пересудов. Я не могу судить с полной уверенностью, так как не разбираюсь в высокой политике. Прерывает мои мысли все такой же спокойный голос. Но в последнее время между семьями Небельмайнов и Валтинарских с одной стороны и короной с другой, пробежала трещина, вынудившая их встать по разные стороны. Одной из причин таковой ссоры, если верить слухам, было резкое повышение расценок на услуги своих туманников, как и попытка подмять под себя получение связанных с мглой классов. Король не воспылал радостью от подобных предложений, одномоментно выведя из каменной всех обладателей указанных родовых имен, как и связанных с ними свитских. Новые обладатели необходимых классов были слабее и хуже подготовлены, но их присутствия хватало, до вашего появления. Вот оно как, да тут настоящие тайные игры престолов происходят в реальном времени, пока я шарюсь по углам. Куда смешнее то, что сейчас король даже позвать на помощь этих самых монополистов не может, не из-за гордости, а потому, что подозревает их в помощи диверсантам в первую очередь. Ну, серьезно, очень точная и крутая диверсия, да еще и мглой заполированная. Это ли не повод посчитать случившееся местью в исполнении вчерашних партнеров? Ясновидение утверждает, что изначально первый из реалов приблизил к себе тогда еще не настолько влиятельные дома именно для контроля над каменной, чтобы побыстрее избавиться от навязанных покровителями консультантов, не дающих использовать крепость в полной мере. Они, сначала добросовестно, а потом не очень добросовестно, но все же служили и помогали во всем, связанном с каменной, поднявшись, таким образом, на вершину, став рядом с троном. А тут, внезапно, сначала слишком поборзели, а потом случается такое несчастье. Ой-ой, придется кому-то отвечать на много вопросов, даже на большее число, чем будет задано тем, кто отвечал за безопасность твердыни. Они сейчас явно не рады своей борзоте. Так-то они извинились бы и, предварительно покаявшись, вернулись бы к своим обязанностям, пока не перестали быть нужными. Или не извинились бы, ведь те дни, когда работа в каменной была основным источником дохода и влияния этих двух домов, давно прошли. В любом случае, максимум потеряли бы немного политического капитала, получив ценный урок на будущее. Вместо этого их сейчас и вовсе перебить могут сгоряча, прежде чем разберутся. Мне же эта ситуация нравится тем, что нас не будут преследовать еще и специалисты по энергии мглы. А то Гестия, конечно, крута, но она еще маленькая и слабенькая, а преследователи большие и сильные. Ну его нафиг, такие замесы, нам бы свалить побыстрее, желательно еще и с комфортом. Валили мы весьма быстро, но уж точно некомфортно. Особенно доставалось Лосию, бедняги. Я обладал высокой ловкостью и мог помогать себе теневыми подпорками и регулировать свой вес с помощью листа на ветру, так что двигался относительно без проблем. Когда твой вес распределяют поверхностным натяжением, то можно ходить даже по относительно плотной болотной ряске, там, где другой провалится, я пройду аки по суху. Ганс, следопыт, и этим все сказано. Пусть ему и не доставляет наслаждения подобное купание в грязи и тине, но он знает, как здесь выживать, и умеет применять свои знания на практике. А со своим вторым классом он и вовсе движется едва ли не быстрее игры, которая, правда, наоборот тормозит, чтобы мы все не отставали. Тария, конечно, может использовать легкие шаги, двигаясь по болоту, словно по паркету. Это напрягает резерв, но он у нее ужасно высокий, как для ее класса, вследствие полученных титулов. Вот только она решила не напрягать ноженьки, устроившись на шее у игры, каким-то образом уговорив ту на предмет покататься на ручках. У нее точно есть какой-то непрописанный в статусе навык, иначе я не понимаю, как ей это удается, что со мной, что, теперь вот, с игрой. Поскольку Агра теперь заботливо приглушает свои феромоны, а на сиськи танцовщица старается не смотреть, попросту закрывая глаза или смотря четко вперед, то такие покатушки удобны для всех, даже для игры, которую развлекает щебетание висящей у нее на закорках девицы. Не научила бы она мою Агру плохому. А вот Лосий, хоть и был тоже очень ловким, оставался крайне неприспособленным к болотам индивидом. Мы все скопом предлагали ему прокатиться верхом на игре, вместе с Тарией. Гусары, заткнитесь и не отсвечивайте. Но эта гордая птица решила не показывать слабости. Пара выданных ему зелий с минимальной токсичностью и все та же ловкость позволяли держаться на ногах и не особо часто падать, но вид у него был грязный и несчастный. То есть Ганс тоже грязный, каким был бы я, если бы не очищался время от времени с помощью шагов через тень. Но Лосий не просто весь в грязи, но еще и вид имеет несчастный. Наш путь по болотам, благодаря игре, проходит быстро и без осложнений. Один раз нырнувший в омут с головой Лосий за проблемы не считается. Хватало времени и поговорить, и пообсуждать политику Милорета, и просто помолчать. Гестия летела сверху, над нами всеми, поддерживая полотно тумана, которое нас самих не касалось. Несколько раз замечал вдали летающих по странным траекториям птичек, но они к нам не приближались, так что ограничились лишь парой минут валяния на земле. Покрытые тиной одежды отлично скрывали нас от взора всевозможных воздушных наблюдателей. Да, орел легко может различить даже мышь, находящуюся внизу под ним. А если этот орел или сокол еще и улучшенный магией, то вообще туши свет. Но ведь и мы прикрываемся магией. Игра постоянно поддерживает вокруг нас пелену из болотной энергии. Да, мы сейчас не стоим на месте, чтобы этот талант раскрылся в полной мере, но даже в движении от него есть польза и заметная. Гестия держит над нами свой стрёмный и страшный туман, старательно не позволяя нам его коснуться. Уже выше нашего роста я ощущаю в этой белесой дымке что-то странное, непонятное, но и только. Сокрытие же получилось надежным, то есть далеко не идеальным, ведь мы движемся, а не на месте стоим, но все же хорошим. Пока нас не ищут в конкретном квадрате с совершенно точными целями, то и этого хватит с головой. Игре, правда, приходится идти по пояс в болоте, либо вставать на четыре конечности, светя зеленой задницей. Наклон был бы очень аппетитным, ибо открывал отличный вид не только на ее булки, но и на киску, но грязь мешала наслаждаться зрелищем, заодно снижая влияние ее тела почти до нуля. Тоже позитив, в своем роде. Если нас ищут каким-то способом, то это будет ясновидение. К счастью, это оказался единственный способ, каким нас найти будет не просто сложно, а уить, насколько сложно. Свидетельством этому будет валяющееся в моем кармане женское зеркальце, размером в жалкую ладонь. Зеркальце это буквально дрожит от вложенной в него энергии грезы, которую я всячески удерживаю от выплеска, как с помощью своих классовых умений сноходца, так и благодаря обработанному эссенциализмом чехлу. Само зеркало стало основой для первого в моей жизни применения пряток в отражениях, совмещенного с очень необычным использованием стандартных граней отражения. Сначала я раздавил это несчастное зеркало, превратив его в десяток осколков, все еще находящихся в рамке, а после начал работать как с зеркалом, так и, одновременно, с каждым его осколком. Любой осколок показывает определенный участок пространства с огромным разбросом. Север, запад, юг и восток, любая сторона света, но только не то место, куда идем и где находимся мы. Каждый раз, когда я не смогу удержать свою внебытийность над всей нашей компанией, мои незримые оппоненты наткнутся на зеркальный коридор, а их взгляды уйдут от нас в совершенно иную сторону. Неполная гарантия, но пробиться сквозь такую защиту сможет еще меньшее число личностей, чем число тех, кто пробьет мою внебытийность. Последние, увы, существуют, это я могу сказать с полной точностью. Стоило только нам покинуть созданную игрой лёжку, как я заметил постепенно нарастающее чувство чужого внимания. Где-то там, вдалеке, возможно даже в самом Ставроске, в королевском дворце, нас ищут. По моим прикидкам, там сразу двое могучих ясновидящих, или обладателей схожего навыка, работающих в связке с несколькими более слабыми коллегами, по аналогии с засевшим в каменной скотиной зрящим, землица ему гвоздями. И оба мастера опираются своими действиями на сияющее нестерпимо ярким светом, срывающим любые покровы ока. Око сие столь же спокойно, сколь и равнодушно, безбрежно. Мифический артефакт – это никакая не шутка, и нас спасает только то, что они пока не знают, куда направить взор этого чуда, которое сейчас кажется мне даже частично живым, из чьего глаза оно сделано, и каким способностями обладал сам носитель этого глаза. Загадка, разгадывать которую нет ни сил, ни желания. Все мое мастерство направлено на создание очередного обмана, очередной лжи, которую я скормлю противнику. Все же не зря я приказал готовиться к выходу из лёжки так быстро, почуяв лишь самые первые знамения приближающихся неприятностей. Останемся мы на болоте, и нас бы там накрыли. Лёжка игры была хороша, но не до такой степени, чтобы удерживать подобную мощь. Воздействие одновременно очень сильное, но точно так же и тонкое, искусное, не позволяющее просто перенаправить взгляд в сторону. Нужно подходить комплексно и очень скрупулезно, иначе ошибешься и, даже не засветив точного места своего пребывания, покажешь им сам факт того, что ты есть. Вскрыть твою оборону полностью – вопрос времени и ресурсов, а их у этой братьи всяко больше. Помогает то, что мы пребываем в постоянном движении, движущуюся цель всегда легче найти, ведь они не укрыты стационарными барьерами. Вот только великолепный, когда не страдаю идиотизмом, Костик сумел создать, если и не стационарный крепостной барьер от ясновидцев, то его убедительное подобие, оставаясь при этом в движении. Ищут место, потому что его искать проще и, в случае с каким-то укрытием или секретной базой, правильней. Они бы и личность искали, но вот тут мы никаких зацепок не оставляли. Даже сумей некроманты допросить мертвецов, даже попади к ритуалистам остатки моих зелий или брошенные элементы снаряжения моей команды, они не смогут зацепиться за него, выходя на нашу компанию злобных злодействующих злюк злодеев, злостно злящих злых загонщиков. Там все глухо, чему я уделил множество времени и сил. Нет, они ищут именно место нашего пребывания, пользуясь остатками нашего присутствия в каменной рядом. Найди они в ближайшее время ту ферму, на которой мы сидели все то время, пока готовились к операции, будет бабо. Но пока у них есть только стремительно распадающийся узел вероятностей, который с каждым мгновением все меньше годится для такой работы. Они же не боги, не избранные и не герои, чтобы совершать невозможное. Ясновидение – это такая же наука, такое же искусство, как и любая другая магия. Да, границы его возможностей эфемерны, да, оно позволяет многое и еще больше, но даже оно не может дать тебе информацию из ничего. А искать мастера моего уровня простым брутфорсом, тут даже боженька не поможет. Вот очередной пульс проходит по присутствию, пребыванию нашей компании. Они знают о том, что мы были в каменной, пользуясь этим самым были для того, чтобы определить есть и будем. Нельзя описать такое словами, просто не хватает лексикона. Все эти оттенки и подоттенки смыслов и недомолвок, они существуют лишь в моей голове и нигде более. Слепой не объяснит глухому, какое на вкус бордовое небо, как звучат оттенки забытых битв, куда направлено прошлое и откуда приходит грядущее. Не объясню и я, но мне не объяснять нужно. Я вижу пульс чужого внимания, чувствую биение их сердец, трепетание душ, что преданы одной лишь цели. Чувствую агонию нескольких преступников, вытащенных из ближайшей тюрьмы и послуживших материалом для ритуального усиления импульса познания. Сам видящий, что взял на себя первую скрипку, сейчас прячет и себя, и своих коллег за чужой болью. Перестраховка, не более, ведь они не знают о предположительном недруге ничего, как не знают и о наличии или отсутствии у него своих видящих, потому и скрываются исключительно на всякий случай. Вот только в момент начала каждого пульса поток чужого внимания слишком силен, а потому ведение жизни нескольких весьма высокоуровневых разбойников, послуживших материалом, смывает в сторону. Мне не интересны их имена, причиненные ими страдания и места захоронок, о которых и так давно знают дознаватели, расспросившие их заранее. А вот личности видящего и его кодлы – другое дело. Они ищут меня, но я сам их уже нашел. Видящий силен, а его классовые умения прокачаны удивительно хорошо, лучше убитого мною зрящего. Не скажу, что прямо небо и земля, но этот перец куда круче покойного. И группа поддержки у него тоже очень хороша, просто невообразимо хороша, если считать за нее еще и сияющее око, служащее опорой для поискового умения. Видящий стар, очень стар, я бы даже сказал, что он суперстар, но на каламбуры и приколы времени как-то нет и не появится. Седая голова, лицо покрытое бородавками и морщинами, следствие какого-то проклятия, видение о котором рассасывается, не успев толком сформироваться, тонкие и даже изящные кисти ладоней, непрерывно движущиеся над огромной иллюзорной картой Милорета и ближайших к нему стран. Его умения работают как по откату, строго через определенные промежутки времени. Он смотрит на связи определенных мест и событий, где краеугольным камнем стало каменное, простите за еще один каламбур. Вот он нашел и распутал не особо-то тщательно сокрытую нить событий покойных техников, укравших и даже частично вывезших сердечники боевых големов. Вот он нащупал заговор двух алхимиков, как и место, где они прятали награбленное. Нешуточно напрягаюсь, но прежние часы мучений дали результат, видящий нашел лишь пламя и пепел сгоревших реагентов ценой едва ли не в десяток богатых наделов. А ведь присмотрись он внимательнее, мог бы и нащупать несоответствие, потянуть за ниточку, распутать клубочек, но он ведь ищет совсем другое. Умно, логично и ошибочно. К счастью для меня, вот еще один импульс. Но в этот раз знания вытягивают из взаимосвязи почти уничтоженной пространственной складки тех, кто ее посещал. Что бы там внутри ни происходило, но воздействие мглы смогли не только остановить, но даже частично обратить вспять. Если бы не это, то такой трюк не сработал бы. Видящий силен, а его класс предназначен именно для ясновидения и только для него, в отличие от моего. Да, мифический класс сможет ничуть не хуже, даже лучше, но я один, из инструментов у меня лишь осколки зеркала и такая-то матерь, а их много и в их распоряжении будское око, от которого не спрятать ничего. Он уже не в первый раз использует такой импульс, а я, соответственно, не в первый раз отвожу его в сторону. Один осколок разбитого зеркала, в которых вместо отражения можно увидеть лишь дымку грезы и далекие пейзажи, темнеет, становясь почти черным. Импульс уходит в сторону, теряет мощь и пропадает в небытие, а цепкий взгляд ока вновь ловит лишь пустоту. Слишком зыбкой опорой пользуется видящий, оттого и не вызывают удивления регулярные промахи и зрелища рандомных участков королевства и диких земель. Если цели для поиска попросту нет, или она сокрыта слишком хорошо, то импульс покажет хоть что-то, потратив остатки сил. Видящий на грани, он сейчас накачан зельями и работает на полную мощь. Он, черт возьми, едва не находит меня с другого конца Милорета. Таких, как он, очень немного, но даже для него подобный ритм слишком тяжел. Остальные в его группе чувствуют себя еще хуже. Основной откат, мусорные видения, они забирают себе, давая простор для работы своему начальству. В разбитом зеркале уже нет больше половины осколков, ставших черным, как ночь, оплавившимся стеклом. Но и противник на последнем дыхании, еще немного и они отступятся, признав, что диверсанты не просто ушли, но еще и остались неизвестными. Для Милорета, чья правящая династия владеет безбрежным оком, это очень болезненный удар, высокая информированность и возможность всегда, если и не наказать, то хотя бы узнать имя обидчика, которому будешь мстить потом, стали для них привычными. В местной песочнице лучшими ясновидцами обладали только эльфы Рассветного Королевства, но у них не было ока, пусть имелись и другие игрушки, того же типа, но грейдом пониже. Свои мифические артефакты у ушастых, кстати, тоже были, но направленность у них совсем другая. Меня уже тащит на руках игра, а Тария лишь звонко шлепнула туполяшки и пошла по болоту Аки посуху, немилосердно растрачивая свой резерв. Зато я мог не переживать о своем передвижении, ведь игра несет меня куда аккуратнее, чем до того тащила Тарию. Гестия перестала создавать туманный купол и просто стелится по земле, идя следом за нами. Мы уже вышли из зоны стандартных поисковых ритуалов. Теперь нужно лишь дождаться конца поисков через око, и можно сказать, что пронесло. Видящий не отступает, раз за разом используя каменную в качестве основного узла, а око дает отличную опору. Если бы ресурс мифического артефакта не вырабатывался с такой скоростью, то нам была бы крышка. К счастью, многоуважаемое его величество беспокоится о своем оке куда больше, чем о здоровье видящего. Но и старика рано списывать со счетов, рано забывать о том, что он тоже не зря считается лучшим в своем королевстве. Я не слышу его слов, сказанных куда-то за спину, но знаю, кому они адресованы, как и знаю о том, что последует за этими словами. Я ведь, помнится, говорил о двух могучих видящих. Вот сейчас в дело вступила вторая, ранее играющая роль резерва и подпорки. Они оба хорошо знают друг друга, пусть и недолюбливают конкурента. Он считает ее молодой выскочкой, одновременно злясь из-за того, что она обещает превзойти его в будущем. Она считает его старым и склочным стариком, чья слава изрядно преувеличена. Но они отлично работают в паре. Сейчас, когда разбойники уже перестали затмевать моих противников своими муками, а новых еще не уложили на переносной алтарь, я могу различать моих врагов довольно четко. Им, если честно, плевать, они и так уверены в том, что их имена известны всем заинтересованным, как и в том, что за ними никто не наблюдает, не сквозь защиту дворца же. О том, что где-то есть идиот, способный, используя в небытийности ясновидение, опираясь на зеркало и созданный лабиринт отражений, не просто почувствовать их присутствие, но еще и пройти по следу оставленных ими импульсов и таки просочиться в гости, они даже не думают. Это же надо не просто прятаться от ока, но еще и самому сунуть свой нематериальный нос туда, где его ищут и с радостью оторвут. Поймай око мой взгляд, то оно и вдарить может не хуже Саурона. В общем, мой интеллект и инстинкт самосохранения опять изрядно переоценили. Теперь в моем фокусе восприятия сразу двое, старик и хмурая женщина лет 40. Короткий ежик совершенно седых волос, абсолютно белые глаза, поджарое тело, если не бойца, то человека, привыкшего регулярно давать нагрузку телу и очень неприятные для меня умения. Она слабее видящего, того не отнять, она недостаточно опытна и еще не раскрыла свой потенциал на полную катушку. Но она опаснее именно для меня, в этот момент времени. Если видящее идет напрямик, соединяя причину и следствие в единое целое, используя имеющиеся усилители в качестве трамплина, то она словно распутывает клубок, хватается за кончик нити и тащит себя следом. Концом нити стало каменное, ее падение, а нить, тонкая и постоянно грозящаяся оборваться, ведет прямиком к нам. Я не совсем понимаю, по какой логике действует ее навык, но он каким-то образом частично игнорирует в небытийность. Она не ищет именно меня, да и не найдет, но она может прийти ко мне сама, прямиком под мою дверь, и уже тогда заметить следы камуфляжа на оной двери. Старик не зря боится, эта курва его точно превзойдет. Очередной осколок темнеет, сбивая ее со следа, обрывая нить клубка, а я едва удерживаю свое присутствие в тайне, не давая ей заметить мое влияние на упомянутую нить. Тем временем свой удар наносит старик, и я вновь трачу осколок, уводя его импульс от своей команды. Оседая тетка умудряется каким-то образом восстановить свою нить и продолжить сокращение расстояния между нами. Снова трачу осколок, а видящий, явно на последних крохах сил, посылает еще один, крайне мощный, импульс поиска. Сам не знаю, что именно я делаю, но умудряюсь поймать невероятно насыщенное намерение найти и понять на грани осколка, перенаправить его в другой осколок, а потом, из этого осколка, отправить навстречу почти приведшей ко мне нити. Два ясновидца, фигурально выражаясь, столкнулись лбами. Старик зашипел и схватился за начавшее сбоить сердце, отчего к нему быстро подлетели, буквально подлетели, пользуясь амулетами левитации и не желая ступать на пол, разрисованный усиливающими ясновидение печатями, лекари. Женщина лишь болезненно поморщилась, утерла кровь из носа и с тихим бешенством стукнула кулаком по иллюзорной карте. Меня они не заподозрили, посчитав, что сами напоролись, слишком тесно использовав свои способности. А я, однако, крут, как груд, перед глазами плывет, так что я не сразу различаю пару колышущихся зеленых дынь, на которых сфокусировался мой взгляд. Честное слово, учитывая то, как сильно у меня болит голова, мне сейчас проще будет подольше посмотреть на эти сиськи, пока мозги не отключат, как ранее Тари. Попускаю слюни, помычу и, может быть, порукоблужу немного, но зато не буду выть волком от поселившихся в висках пяти бригад шахтеров и соседа с перфоратором. Игра, которая сейчас несет меня, прижимая к груди, словно мужественный Конан очередную спасенную деву, явно не будет против. Мечты, мечты. С трудом, в моем состоянии уязвимость к подобным воздействиям изрядно повышена, отвожу взгляд, скашивая его в сторону, дабы прочесть системное сообщение. Грани отражений. 5-7. Позволяет использовать любую отражающую поверхность как окно для наблюдения за указанной целью. Выбор цели определяется с помощью навыков ясновидения. Позволяет проникать сквозь практически любую защиту, включая экзотические и уникальные. Расстояние до цели наблюдения не играет никакой роли. Позволяет оказывать на наблюдаемого сквозь отражение широчайший спектр воздействий. Позволяет использовать отражение в качестве прохода на план грез, уходя туда вместе с материальным телом. Позволяет, с приложением усилий, захватывать имеющимися зеркалами нематериальные проявления, перенаправляя или манипулируя ими в определенных пределах. Забавно получается. Перенаправить магическую атаку я, пока, не могу, а вот те самые нематериальные проявления очень даже могу. Это всякие воздействия через ясновидение, ментальные планы и проклятия. Особенно первое, не знаю насчет того, чтобы отразить проклятие, оно все же именно проклятие, а не проявление, но вот ясновидцам теперь могу дать трендюли весьма заметных. Более того, атаковав меня, они сами открываются для моих воздействий. Сейчас в моих грезах расположен кусок, обломок и остаток своеобразной нити, пользуясь которым я могу легко найти ясновидящую и попытаться воздействовать на нее через зеркало или даже через сон. Я и так мог бы это сделать, но тогда она имела бы шансы либо спрятаться, либо почуять мое присутствие, либо оба варианта сразу. А теперь слепок ее воли приведет меня прямиком к ней, а пользуясь внебытийностью в связке с этим слепком, я имею все шансы провернуть это дело незаметно для нее и ее коллег. Опасное занятие, но ведь и перспективы очень даже интересные. Нужно будет хорошенько обдумать этот вопрос. Только посплю немного. Закрывая глаза, я был совершенно уверен в том, что проснувшись, уже не увижу чертовых болот. Надеюсь, только у ребят хватит совести меня не будить, а просто положить аккуратненько и дать отдохнуть. Это был очень тяжелый день и ночь, как и предыдущие три дня и ночи. Теперь уже все, момент упущен, узел полностью выработан и найти нас тем же способом не выйдет. Только бы отряд, пока я сплю, не напоролся на очередную легендарную тварь. Но ведь они же не я, чтобы так влипать не за грош, ну правда же, совершенно точно вам говорю. Примечание к части. Вот, 13 страницы, норм вышло. Чистый крит был только один, на стабилизацию каменной. Там еще ничего не решено и все может пойти по определенному органу им же накрывшись, но крит был. Этот самый крит спровоцировал весьма своеобразную дуэль между ГГ и видящими, которую ГГ затащил. Мифический класс, епт, да еще и подготовка. ГГ все возможные нити либо оборвал, либо спрятал так, что найти сложнее, чем восстановить оборванные, а вот против них не сильно-то и прятался. Подготовка пряток в отражениях. 88, с бонусами. Потом было весело, ведь каждый удар поиск видящих давал ГГ больше информации о них и их методах. В результате ГГ постепенно накапливал бонусы, а потом как критонул, нечистый, но все же, успех, плюс дополнительный бонус, возможность взять на крючок одну из ключевых оппоненток противостояния. Что там дальше будет, пока не знаю. Гестия туман не трогает даже трехметровой палкой, старательно не подпуская порог к соратникам, без комментариев. А, еще, вот, про знающую 32 уровня вам в трет. HTTPS Subtsultru Images 2016 Кинокина Невстоун JPG примерный вид, только глаза белые-белые, словно слепые. Глава 25. Гоблины весьма забавные создания, тщательное изучение которых наталкивает мысли на самые разные предположения, вплоть до того, что эти мелкие помоечные поганцы являются своеобразным биологическим оружием. Этакая очень бюджетная версия всем известных зергов и тиранидов, из-за своей бюджетности провалившаяся в прокате. Несмотря на слабость отдельного гоблина, есть у их расы несколько весьма весомых преимуществ, позволяющих если и не процветать, то уверенно бороться за место под солнцем.